36. В прошлый раз Джин приезжала в Бродстерс в разгар лета. Сегодня мокрым ноябрьским днем там царила атмосфера меланхолии и запустения, свойственная приморским курортам не в сезон. Мостовые были пустынны, киоски с мороженым заколочены, витрины магазинов во влажной дымке, море шиферно-серое. Она не любила ездить на велосипеде под дождем, поэтому на этот раз оставила его дома и взяла на вокзале такси до Ансельм-хаус, бывшей клиники Святой Цицилии. Был день основания школы, мальчиков уже отпустили, и в здании стояла тишина. «В этот раз сможете побродить спокойно», — сказала Сьюзен Тревор, которая назначила дату встречи, рассчитывая именно на это. Директор был на панихиде по бывшему коллеге. Несколько учителей играли в учительской в бридж. Большинство ушло домой пораньше. «Заходите, как закончите, и мы все выпьем по чашечке чаю». Джин было ясно, что миссис Тревор из тех, кому есть что рассказать и кто наслаждается свежей аудиторией. Джин поблагодарила ее и пошла по небольшому холлу, мимо шкафов с наградами и деревянных досок, на которых золотом были выбиты имена бывших директоров школы, старост и капитанов крикетных команд. Согласно начерченному Мартой плану, палата Гретхен и других девочек находилась на первом этаже, где сейчас раздевалка. Там по стенам стояли проволочные шкафчики, хранившие скомканную спортивную форму, одинокие бутсы для регби и испачканные травой щитки для крикета, и царил какой-то звериный дух нестиранной одежды и немытых мальчиков. Посередине комнаты были скамейки и крюки для одежды. Окна высокие, зарешеченные. Комната длинная и узкая, весьма щедрое пространство для четырех больничных коек, подумала Джин. В одном конце, ближе всего к двери, Кити, потом Бренда. Гретхен на противоположном конце. От нее на ширину полотенца кровать Марты. Она закрыла глаза и в тишине без напряжения представила себе тайное поедание мандаринов. Перешептывание после отбоя, свистящее дыхание железного легкого и мягкую поступь монахинь, и, возможно, еще какого-то тайного посетителя. Дверной проем в дальнем конце комнаты у окна вел в душевую мальчиков. Там раньше находился туалет, которым прикованные к постели девочки никогда не пользовались. Высокие окна были и тут, закрытые изнутри, но без решеток. «Не очень просто проникнуть внутрь», — подумала Джин, «но если окно беспечно оставили открытым, то кто-то ловкий вполне мог бы в него влезть». Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь, как будто ее окружали привидения, и, досадуя на себя, стряхнула ее. Она не верила в сверхъестественное, и к тому же девочки, чье присутствие она воображала, были определенно живые и теплые. В кабинете Сьюзен Тревор разливала чай из коричневого фарфорового чайника в стеганом чехле. Его, видимо, заварили уже давно, он оказался цвета ирисок и не особенно горячий. Джин быстро его выпила, чувствуя, как танин обволакивает зубы, а Сьюзен изливала потоки нескромной болтовни об эксцентричности учителей, стесненных финансовых обстоятельствах школы, упадке стандартов дисциплины, непочтительны к старшим, огрызаются, ведут себя вызывающе, перечисляя все те преступления, в которых зрелость обвиняет молодежь. «Жалко, что она не работала санитаркой в лечебнице Святой Цицилии», — подумала Джин. «Ничто не ускользнуло бы от ее жадного любопытства, и тайну раскрыли бы в два счета. Ее мысли все возвращались к этой длинной комнате со спящими девочками, пока она не услышала сказанное шепотом слово «рак», которое всегда заставляло ее вздрагивать, и поняла, что Сьюзен задала ей вопрос. «Я интересовалась, поддерживаете ли вы связь с Элис Хафьерт?» — повторила та. «Я говорила, что она, по-видимому, очень неважно себя чувствует, слышала от маминой подруги, у которой с ней общая уборщица». «Нет, я не знала», — призналась Джин. «Я с ней всего один раз виделась, когда была тут летом. Собиралась сегодня ее снова навестить». Надеюсь, ее состояние позволит. Бедняжка Элис. Ей так невесело жилось, а теперь еще и это. Джин припомнила, что в их первую встречу заметила в Элис какую-то стародевичью меланхолию, но она казалась вполне объяснимой и не вызвала интереса, да и отвратительные куклы почти перебили это ощущение. «Она не особенно о себе рассказывала», — сказала она, «но это слабое оправдание, надо было самой спросить». «Почему не весело?» Ее сестра родила внебрачного ребенка, а потом, еще сравнительно молодой, умерла от перитонита. Ребенка пришлось растить Элис и ее матери. Джин вспомнила фотографию на подоконнике, на которой, по словам Элис, была ее семья, и кивнула. «Она показывала мне фотографию, где они все вместе. Я не поняла, что они сестры. Элис на вид гораздо старше. Кажется, у них почти 20 лет разницы. Миссис Хафьярд была уже сильно в возрасте, когда ее родила». Сьюзен понизила голос, хотя подслушивать было некому. Может, поэтому девочка получилась со странностями. Не зря же говорят, что у старой курицы яйца порченные. Неужели? Джин такой поговорки никогда не слышала, и она ей не очень понравилась. «Да-да», — настаивала Сьюзен, — «это всем известно». «Как бы то ни было». Она налила себе вторую чашку чаю цвета портера прямо поверх оставшейся заварки. Это было только начало. У ребенка сестры Элис, Вики, тоже было с головой не в порядке. И это еще мягко сказано. В итоге пришлось держать дома под замком. Джин скорчила гримасу, почти как в готическом романе. Внезапно что-то всплыло в ее памяти. «В. В опять ждет меня сегодня под дождем, как верная собака, промокшая насквозь». А когда миссис Хафьярд умерла, больше никто не помогал. Элис пришлось ужасно тяжело. Есть какая-то ирония в том, что Элис всю жизнь ухаживала за чужими людьми, а этот бедный ребенок был заперт в доме. Почему нельзя было присматривать за ней в Святой Цицилии? Сьюзен мгновение выглядела озадаченной, а потом рассмеялась. «Это вы о Викторе?» «Мы называли его Вики просто в шутку, потому что у него были такие длинные волосы, как у девочки».